Навий я уничтожил, так что в ближайшее время концентрация силы постепенно начнет снижаться. Но если позволить процессу идти естественным путем, времени это может занять немало. Потому я планировал вернуться сюда позже, когда столб изначальной силы будет выше и ярче. Настолько, чтобы моей мощи хватило для очистки зараженной земли. Пока же, я добрался до лошади и совсем скоро скакал по темному лесу, возвращаясь в усадьбу. Завтра мы с Пересветовым договорились отправиться в Омск, чтобы зарегистрировать бумаги и свое владение новыми землями. Плюс я хотел взглянуть на город и оценить, как там живут люди. Последнее требовалось не только для понимания специфики жизни местного общества. Практическая цель у меня тоже имелась – изменение социального статуса. Пробужденные из числа простолюдинов были привилегированным сословием, но безнадежно проигрывали нобилитету. Именно дворяне были сословием, которое по сути управляло страной. Получение аристократического статуса резко расширило бы мои возможности. Реалистичных вариантов тут имелось всего два. Либо пройти оценку уровня силы и продемонстрировать 10-й ранг, дающий право на личное дворянство, либо банально купить нужные документы. В первом случае, основной проблемой было отличие моей внутренней структуры. Судя по тому, что Морозова и ее дружинники не смогли рассмотреть мой столб изначальной силы, маскирующая легата работала вполне эффективно. Но как знать, в каком формате тут происходит оценка и кто ей будет заниматься. К тому же, по уровню силы, я до 10-го ранга пока точно не дотягивал. Что до подхода под номером 2, здесь требовались деньги и контакт с нужным человеком. Судя по изученной мной литературе, получение дворянства при помощи банальной взятки было распространенным явлением. По крайней мере, в исторических трудах упоминания об этом встречались. Правда, в основном обвиняли оппонентов или их предков. Тем не менее, раз об этом писали, значит, кто-то действительно приобретал статус именно таким образом. Что не удивляло, коррупция широко распространена во всех мирах. Стандартная практика, стоило человеку получить власть, как в его голове начинали появляться мысли о том, как сконвертировать полномочия в стопку банкнот, порой так и оставаясь на уровне идей, а иногда воплощаясь в жизнь. Основной загвоздкой являлась необходимость найти нужного человека. Сделав это так, чтобы не попасть в поле зрения земской избы, местной правоохранительной структуры, что имелось в каждой имперской губернии, да и тайный приказ на территории Омска тоже функционировал. Решение этой задачи я пока представлял себе с некоторым трудом, но рассчитывал, что оно появится, когда я взгляну на город поближе. До усадьбы я добрался уже в темноте. Разбираться сейчас с кухней внутри дома не хотелось, да и готовить там было бы не совсем привычно, если уж на то пошло. Так что я поступил, как истинный легионер, развел костер перед имением и зажарил несколько кусков лосятины. Помня об отсутствии еды, из добытого ровером зверя я забрал не только сухожилия. Плюсом к ним, вырезал приличное количество мяса, сразу же обработав его узором, который не позволял быстро испортиться. В процессе готовки, поработал с энергетической структурой пса, встроив в нее еще пару легат. Теперь он стал еще стабильнее. Плюс, мог более эффективно аккумулировать свою силу. Последнее, привело к неожиданному эффекту, когда я расправился с ужином, зверь ловко схватил оставшийся кусок зажаренной лосятины, и тот внезапно растворился у него в пасти. Буквально за долю секунды обратился тонкой энергетической пылью. Ровер застыл, поводя ушами и шокированно смотря на меня. Потом радостно рыкнул и принюхался к воздуху. А спустя секунду уже мчался в лес, собираясь проверить, сработает ли это на реальной добыче. Наесться он таким образом, по понятной причине, был не в состоянии. Зато удовольствие от процесса получал неописуемое. Запрещать ему охотиться я не стал, лишь ограничил расстояние, на которое пес мог удалиться от усадьбы. Сам же поднялся наверх и спустя минуту вытянулся на постели, где и заснул, перед этим немного поработав с собственным столпом, чтобы ускорить процесс стабилизации. Проснулся на самом рассвете, в момент, когда солнце еще не показалось из-за горизонта. Умылся водой из расположенного в подвале усадьбы колодца. Оценил груду костей, которые ровер оставил от своей добычи, сложив рядом с крыльцом. После чего оседлал лошадь и вместе с псом помчался в сторону поместья Пересветовых. Добравшись до которого, услышал неожиданную новость. Кирилл выехал в Омск еще вчера. Получив известие от отца и взяв с собой Архипа, да Владиславу, ту самую деву-лучница. Что именно было в телеграмме, которую доставили вчера вечером, излагавший мне новости Радомил, не знал. Выражение лица подсказывало, что соображения на этот счет у мужчины есть, но высказывать их мне, тот не спешил, зато указал место встречи. Его господин предлагал встретиться около Омской земельной палаты, в 3 часа дня, либо отыскать его в отеле, где он планировал остановиться. С одной стороны, я предполагал пообщаться с Пересветовым по дороге, ну а с другой, теперь никто не мешал использовать изначальную силу для компенсации нагрузок на скакуна. Судя по картам, расстояние до центра губернии составляло около 100 километров. Если учесть, что все это время я мог нестись быстрым галопом, путь должен был занять не больше 2,5 часов. В идеале, с лошадью вовсе требовалось плотно поработать и интегрировать в ее энергетическую структуру легату, компенсирующую нагрузки в постоянном режиме. Но для такого требовался накопитель и приличный объем силы, работать с живыми объектами было не так просто. В любом случае, необходимыми узорами я тоже владел, так что спустя секунду во весь опор мчался к городу. Первые 1.5 часа я практически полностью был погружен в свои мысли, лишь время от времени проверяя, как справляются со своей задачей Эйдос и 2 птиц, которых я поднял по дороге, обеспечив себе воздушную разведку. Потом деревень вокруг стало заметно больше, а дорога превратилась в полноценный тракт, разделенный на 2 части. Одна для лошадей, телег с каретами и пеших путников, что тут тоже имелись. Вторая же предназначалась для наземной техники, работавшей на накопителях. Первый автомобиль попал в мое поле зрения спустя 10 минут, и надо сказать, визуально почти ничем не отличался от привычных мне моделей. Та же самая конструкция, что использовалась во многих иных мирах, где по какой-то причине не распространены двигатели внутреннего сгорания. К нескольким следующим я еще присматривался, рассчитывая увидеть нечто интересное, но быстро убедился, что никакой специфики в местной технике нет. Чем ближе был Омск, тем плотнее становились ряды путников. Как итог, пришлось снизить скорость, заодно дав себе небольшую передышку. Последние 2 часа мне приходилось постоянно формировать узор за узором, восстанавливая силы лошади. Ровер, который до того метался из стороны в сторону, пытаясь все посмотреть и обнюхать, теперь держался вплотную к скакуну. Я же присматривался к окружающим меня людям, очень разным, надо сказать, от крестьян, которые везли в город что-то на продажу, до конных солдат в зеленых мундирах, тихо переговаривающихся между собой. Встречались и дворяне, как минимум в 2 каретах точно располагались нобили. Изображенные на транспорте фамильные гербы я исключил ошибку. В какой-то момент людской поток начал разделяться. Крестьяне с телегами потянулись направо, выворачивая на дорогу, что кольцом опоясывало Омск. Пешие путники тоже покинули тракт. Для них было выделено место сбоку, а все оставшиеся заметно ускорились. Впрочем, оказавшись в черте города, я замедлился, наблюдая и изучая. Ровер, который в городской застройке тоже оказался впервые, радостно бегал по окрестностями, улавливая новые запахи. Физические ароматы пес ощущал с трудом, но зато отлично чувствовал малейшие оттенки энергии, которые у каждого живого существа были уникальны. Ничего странного в городе на первый взгляд не было, разве что удивляло полное и тотальное отсутствие электричества. Все городские системы работали на накопителях, и пусть потребляли не так много ресурсов, но в масштабах целой страны, расходы на обслуживание, наверняка были внушительными. Хотя, нормальный водопровод и канализация были далеко не во всех зданиях. Судя по видимым оттенкам изначальной силы, ситуация скорее была обратной. Почти 2/3 построек к подобным системам подключены не были. Вот автомобилей здесь оказалось не так уж и мало. Что удивляло, в тех книгах, где упоминалась их стоимость, всегда делался упор на дороговизну подобной техники. Впрочем, за время с момента написания текста, многое могло измениться. Возможно, они стали немного доступнее. Либо я недооценил уровень доходов местного населения. Получив первое представление о городе, я начал ускоряться, собираясь добраться до центральной части Омска и отыскать земельную палату, после чего позавтракать в ближайшем к ней заведении. Проехав всего 2 кварталов, я насчитал 7 разных трактиров, из-за чего был уверен, что в центре нечто интересное тоже должно найтись. Но не успела лошадь набрать скорость, как я почувствовал удивление Ровера, чей нос уловил аромат, псу абсолютно неизвестный и оттого живо его заинтересовавший. В отличие от зверя, мне этот оттенок энергии был хорошо знаком. так что я сразу замедлил лошадь, и после недолгого размышления, свернул на боковую улицу, решив добраться до источника аромата, как минимум, чтобы понять, как такое вообще возможно. Отправляясь в Омск, я и не думал о том, что могу встретить на улицах человеческого города самую настоящую русалу. Глава 11. Полковник Самоедов был откровенно зол. Формально его перевод в Омск был повышением. Мало того, что подняли в чине, присвоив полковника, так еще и сделали командиром мертвоборцев в целой губернии. Только вот, он прекрасно понимал, с чем это связано. Лояльных людей у юного императора было немного. Особенно тех, кто был предан ему лично, а не одному из союзников. Последние, они ведь как, даже пока с тобой в одном направлении идут, все равно о своей выгоде, в первую очередь думают. А уж когда дорожки разойдутся, то все их креатуры менять придется. Потому Михаил Первый и пытался таких людей подбирать, что только ему будут верны. Например, Веретина, того самого, с которым они вместе в Академии имени Петра Басманова учились. Да по девкам и кабакам бегали, когда еще зелеными курсантами были. Дальше их пути разошлись. Самоедов выбрал мертвоборцев, а Веретин, который всегда отличался убойным красноречием, пробился в лейб-гвардию. При старом императоре он дослужился лишь до поручика, но за последний год получал одно повышение за другим, став майором и командиром первого батальона лейб-гвардии Волжского полка. Безумный взлет, если подумать, иные такого достигают за полсотни лет упорной службы. Возможно, император и вовсе назначил бы Веретина командиром полка, но сейчас это место занимал один из шуйских. Сместить его означало окончательно поссориться с древней фамилией, у которой так накопилось немало претензий к правящей династии. Так что выше командира первого батальона Веретин пока не поднимется. А вот связанных с ним людей правитель использовал активно. Само собой, рассчитывая привлечь тех на свою сторону. Не сказать, что Самоедов был против двух повышений в чине и новой должности. Раздражало его иное. В Омск он ехал через Тверь, где встретился с Веретиным. Старый приятель, одетый в роскошный мундир лейб-гвардии и увешанный артефактами, пригласил в приватную кабину ресторана, где объяснил, что это только первая ступень, мол, чрезвычайный приказ не справляется, да и бюрократии многовато, на каждого солдата из мертвоборцев приходится по одному клерку. Потому Годунов раздумывает над упразднением приказа, а мертвоборцев хочет в отдельное ведомство выделить, только в этот раз военного характера, чтобы избежать любого влияния со стороны Боярской думы. И ежели он, Самоедов, себя проявит хорошо, то может это самое ведомство и возглавить. Много тогда чего сказал Веретин. Как всегда был убедителен, так перспективы расписал, что полковник был готов немедленно на поиски упырей ринуться, да головы им отстреливать. Детали, как это обычно и бывает, стали понятны только после приезда. Как можно разбираться с какими-то проблемами, когда половина твоих людей выделена в автономные группы, по сути, выведена из твоего подчинения, на бумаге находясь где-то там в лесах и охотясь на упырей, а на самом деле, занимаясь непонятно чем и непонятно где. И расформировать эти группы нельзя, распоряжение должно от главы губернской управы чрезвычайного приказа идти, который до сих пор с ним даже встретиться не удосужился. При этом, количество очагов заражения зашкаливает, новые появляются то и дело. Сил на то, чтобы оперативно их все уничтожать, не хватает. Дошло до того, что стабильные поганища никто и не трогает. Людей едва хватает, чтобы справляться с растущими. Самостоятельный набор рекрутов запрещен. Бюджет ограничен. Из военных в помощь выделен только 56-й драгунский полк, но его командир тоже от встречи уклоняется. Веретину он, естественно, позвонил буквально полчаса назад, в деталях все изложив и рассчитывая, что получит помощь. Тверь далеко, но если оттуда крикнут, слышно и тут будет. Тем паче, если император решит показательно пару голов снять. Надежда оправдалась только частично, в помощи приятель не отказал, но при этом попросил челобитную на имя императора составить и в столицу ее отправить. Умом Самоедов понимал, что как-то так бюрократический аппарат и работает. Даже царю нужна бумажка с подписью, которая послужит спусковым крючком. Тем не менее, доносчиков полковник всегда презирал, из-за чего сейчас сидел за своим столом и, смотря на пустой лист бумаги, раздумывал, как лучше поступить. Все-таки составить челобитную или вызвать на дуэль главу губернской управы приказа. В дверь постучали, и та сразу же распахнулась, а на пороге возник ординарец, единственный солдат, которого позволили взять со старого места службы. Ваше высокоблагородие, разрешите доложить? Поймав на себе тяжелый взгляд офицера, видимо вспомнил, что Самоедов говорил о формальных обращениях, и сразу же продолжил. Трупы 11 мертвоборцев в губернии нашли, только что сообщили. Полковник приподнял брови и коротко уточнил. Упыри, вытянувшийся в струнку ординарец, едва заметно качнул головой. Никак нет, господин полковник. На телах ни одной раны, оружие не применяли, артефакты целы. Лошади привязаны рядом. Никаких следов боя. На то, чтобы осмыслить услышанное, Самоедову потребовалось несколько секунд, по истечению которых он озвучил приказ. Прикажи готовить транспорт. Солдат открыл рот, видимо готовясь лихо отрапортовать о том, что помчится выполнять приказ, но так и застыл с открытым ртом, после чего чуть растерянно протянул. Но, господин полковник, у нас же людей нет, некого в охрану взять будет. Самоедов, который задумчиво рассматривал лист бумаги, повернул голову в его сторону. Мы мертвоборцы, зачем нам охрана? Все, не трать мое время, выполнять приказ. Спустя мгновение солдат исчез за дверью, а сам офицер, определившись, отодвинул пустой лист в сторону. Прежде чем принимать решение, сам съездит на место и взглянет на эти трупы. Узнает, кто именно погиб и что они там делали. Как знать, что в итоге вскроется? Возможно, тут не вызывать на дуэль главу управы потребуется, а попросту его арестовать. Легенды о русалах были частью человеческой культуры практически во всех мирах. Точно так же, как история о разнообразных лесных или горных духах. И естественно, появились не на ровном месте. Подобные расы действительно существовали, только вот были куда малочисленнее человеческое и нередко становились объектом агрессии, хотя отдельные их виды сами славились жестокостью и ненавистью ко всем, кто выглядел чуть иначе, например лесные альвы, которых подобное мировоззрение в итоге привело на самую грань истребления. Из-за их малой численности процесс спонтанного расселения по иным мирам протекал крайне медленно, по той простой причине, что представители этих рас редко попадали в открывающиеся пустотные проколы. Основной же причиной моего удивления был тот факт, что про русалов или их сородичей не имелось ни единого упоминания в книгах, из-за чего я машинально посчитал, что их тут попросту нет. Как выяснилось, есть, как минимум, одна русала, а еще имелась карета с надписью «Почта на борту», пара угрюмого вида людей в серой форме и мощная артефакторная защита, характер которой указывал на простой факт – русала была пленницей. Артефакты не только маскировали ее присутствие и выстраивали вокруг защиту, но и сковывали саму деву. Ровер хотел было сунуться внутрь, но я сразу же одернул пса. Сам транспорт защищен не был, но вот русалу, которую в нем перевозили, упаковали по полной. А помня о том, как среагировал на Идоса артефакт княжны Морозовой, лучше было не рисковать. Вместо этого я приказал зверю подобраться ближе к двум мужчинам, что сидели впереди. Один правил четверкой лошадей, а второй угрюмо разглядывал улицу и прохожих. После установки новых легатов и укрепления энергетической структуры, ровер мог неплохо транслировать звуки, так что я рассчитывал подслушать неизвестных и понять, с чем именно столкнулся. А пока, не спеша поехал следом за каретой, к русалам и их многочисленным сородичам, корпуса гида относился нейтрально. По крайней мере последние 2000 лет, когда были внесены изменения в стратегию и эти расы официально признали родственными людям, что, к слову, было абсолютной правдой. Из-за своей малой численности, они обычно держались подальше от конфликтов и политики, стараясь добиться лишь безопасности и более или менее нормального уровня жизни. Естественно, отдельные из них поступали на службу к правителям. Да и среди стражей их тоже можно было встретить, но это было скорее исключением из правил. Конкретно этой русали я был ничего не должен. А если посмотреть на мои обстоятельства в целом, то к бескорыстной помощи всем вокруг они отнюдь не располагали. Тем не менее, я оставался претором корпуса и гиды, тем, кто всегда ненавидел торговлю людьми. И пусть мое мнение разделяли далеко не все, за последние несколько веков ситуацию с работорговлей удалось немного выправить. Торговцев живым товаром в мирах сопряженной вселенной стало заметно меньше. Сейчас же передо мной точно была потенциальная рабыня. Женщины-русалы всегда считались великолепными любовницами, как из-за некоторой специфики строения женских органов тела, так и по причине особой системы феромонов, которая воздействовала на мужчин, усиливая удовольствие. Так что я был почти на 100% уверен, ее везут на продажу. либо в качестве рабыни для постельных утех, либо для принесения в жертву во время ритуала. Из числа тех, которые срабатывали только при работе с представителем одной из этих рас, с тем, что я буду делать, когда выясню детали, мой разум пока не определился. Многое зависело от того, куда именно ее привезут и что там обнаружится. Карета петляла по улицам, проходя квартал за кварталом, но продолжая держаться поближе к окраинам. Впрочем, я здесь смотрелся достаточно органично, в первую очередь из-за своего внешнего вида. Бытовые узоры, латающие ткань, естественно, имелись, и я их знал, но они хорошо срабатывали только в тех случаях, когда разрез был ровным, а материал цел, тогда как мой мундир за последнее время пострадал не один раз, и несмотря на то, что я его залатал, выглядел изрядно потрепанным. Двое мужчин, что сидели на облучке кареты, долгое время ехали молча, настолько, что, услышав голос одного из них, переданный ровером, я изрядно удивился. «Думаю, надо больше обычного просить, не девку какую-то везем, и не ящики, за водницу втройне пусть платит». Слова принадлежали бородатому мужчине, который сидел рядом с возницей. Выглядел он достаточно мрачно, и несмотря на серую форму, больше напоминал бандита, чем работника государственной службы. Вот второй, правивший лошадьми, напротив, имел такой вид, что сразу располагал к себе. Ровер продемонстрировал, как он покосился на своего напарника. «Три червонца каждому, не боишься маржа злить, он ведь и на перегной отправить может». Бородач хмыкнул в густые усы. «И где он потом новых курьеров возьмет? Не трусь, сивый, вместе плату потребуем, сразу назад сдаст. Ты сам подумай, сколько ему за водницу отстегнут. Это ж тебе не просто груз какой, редкая штуковина. Вспомни, как она выглядела-то, а зыркало на нас как, ух и горяча штучка». Тот, кого он называл сивым, поморщился, глянув на своего коллегу, понизил громкость голоса. «Не хочу обидеть маржа, но он тут в той же роли, что и мы, доставку обеспечивает. Может, пара сотен ему перепадет, не больше». Пару секунду помолчав, снова посмотрел на бородача. «Давай по 15 целковых попросим, и баста». Второго такой вариант не устроил, и спор возобновился, вращаясь вокруг одних и тех же вещей. Я же попытался прикинуть в голове порядок сумм. До того, проезжая трактиры, я присматривался к выставленным наружу грифельным доскам, на которых мелом были указаны цены на самые популярные блюда. И пусть это были заведения на окраине города, с соответствующими ценами, но в качестве первого ориентира они годились. Если же отталкиваться от их цен, выходило, что отобедать там можно было за 20-30 копеек. Благодаря книгам, в местном сленге я уже неплохо разбирался, прекрасно понимая, что изначально бородач вел речь о 30 рублях, а его напарник предложил затребовать 15. Да и общий порядок стоимости транспортировки русалы они тоже озвучили, отталкиваясь от которого, сама по себе, дева стоила больших денег. В голове было мелькнула мысль, что можно воспользоваться помощью местных защитников порядка. Но потом я вспомнил о мертвоборцах, которые пытались выкинуть с собственной земли Пересвятого. Если разложение добралось до настолько элитной службы, в остальных ситуация наверняка ничуть не лучше. К тому же, как знать, какой тут официальный статус у русал, даже если ее в итоге освободят, как бы ни вышло так, что дева окажется в похожей ситуации, просто с иными людьми. Спустя 15 минут, карета добралась до места назначения, заехав в распахнутые черные ворота, чьи створки сразу же вернулись на место. Я же медленно объехал здание по кругу, присматриваясь к нему. Задний двор, на который въехала та самая карета, был огорожен двухметровой стеной, а вот на фасаде имелись сразу три вывески – ломбарда, трактира и игральной комнаты. Последняя, судя по всему, подразумевала игру в карты. Если же взять все в целом, можно было уверенно сказать, постройка принадлежала людям, которые заправляли теневой жизнью города. С подобным корпуса гида обычно не сталкивался. Нашей задачей была защита человечества от угроз иного характера. Тем не менее, легионам не раз приходилось иметь дело с последователем безумных богов, которые порой встречались в самых разных местах, так что опыт взаимодействия с лихими людьми у меня имелся. Защита у здания была неплоха. Да, маскировочные артефакты, что его прикрывали, выглядели слабыми, но их было очень много, из-за чего формировалась многослойная, вязкая защита, мешающая рассмотреть происходящее внутри постройки. Еще там было полно разнообразных сигнальных линий, причем в весьма хитроумном исполнении, Попытка провести разведку при помощи ровера благополучно провалилась. Тревогу артефакты поднять не успели, но по вибрации их структуры было понятно, что до этого оставалось совсем недолго. При всем этом, отдельные моменты уловить получалось. Так, внутри находился как минимум один пробужденный, который вполне дотягивал до седьмого, а то и восьмого местного ранга. Было немало людей с личными артефактами, и еще пара человек, умеющих обращаться с изначальной силой, но далеко пока не поднявшихся. Самой русалы я больше не ощущал, на маскировку, которая была в пути, наложилась защита здания, и теперь деву не мог почувствовать даже ровер. Оценка ситуации была однозначна: освободить рабыню без открытого столкновения никак не выйдет, что заставляло колебаться. Слишком уж высоким казался риск. С пробужденным я скорее всего справлюсь, но кто знает, какие еще артефакты могут быть укрыты в недрах постройки. Да и шум во время схватки наверняка поднимется серьезный. Остановившись на углу здания, что располагалось напротив, я проводил взглядом промчавшийся мимо автомобиль, потом глянул на ровера, который бегал вдоль стены, безуспешно пытаясь ту пометить, а в следующую секунду ощутил еще один оттенок энергии, отлично мне знакомые, заставившие разом пересмотреть решение. Внутри здания были навы, либо их споры. Запах грязной силы пробивался наружу, несмотря на всю маскировку. Так слабо, что почувствовать его вышло только сейчас. Тем не менее я был уверен, что не ошибся, и вряд ли у них там была лаборатория, где изучали живых мертвецов. Уверен, эти люди, сожри пустота их души, использовали навей совсем с иными целями, что в корне меняло дело. Подведя лошадь к трактиру, я передал ее помятому конюху, место для временного размещения скакунов тоже имелось, а за медную монету в 5 копеек, ее пообещали напоить и накормить. Дверной проем сигнальными артефактами защищен не был, так что ровер скользнул внутрь первым, осматриваясь, принюхиваясь и активно транслируя мне чувство голода. Впрочем, о еде он теперь думал постоянно, с того самого момента, как вчера растворил кусок лосятины. Усаживаться за один из грязных прямоугольных столов и терять время я не стал. Вместо этого двинулся к полному мужчине с проплешиной на голове, который сейчас протирал стойку. Когда я остановился напротив, тот прошелся по мне внимательным взглядом, отметив наличие лука, осмотрев мундир и оценив отсутствие перстней на пальцах, после чего заговорил: «Чего тебе, лучник? Если поесть или выпить, присядь за стол, половой через минуту подойдет». Продемонстрировав ему улыбку, я отрицательно покачал головой. Есть мне сейчас хотелось, но завтракать именно здесь я не собирался. Не стоит наедаться прямо перед схваткой. Мне нужно поговорить с моржом. Трактирщик покосился в сторону пары крепких мужчин, сидевших за угловым столиком. Потом впился взглядом в мое лицо. «А ты случаем ничего не перепутал, мил человек, или тебя прислал кто, а ты в молчанку играешь? Ежели так, скажи. Нет, иди куда шел. Пока ходить еще можешь». Я с невозмутимым видом улыбнулся еще раз. «Боюсь, если я уйду, он будет совсем не рад. Нам бы обсудить сегодняшнюю доставку, ту, что на карете почты прибыла». Мужчина прищурился, опустив обе руки вниз. Его эмоциональный фон, до того относительно спокойный, сейчас зашкаливал. Правда, в основном из-за агрессии, что меня абсолютно не устраивало. Потому, прежде чем тот успел что-то предпринять, я заговорил вновь: «Твой хозяин забыл, что делиться надо со всеми, особенно, если речь о людях, у которых повсюду есть свои глаза и уши. Если не захочет встречаться, я уйду, но пусть потом не плачет по поводу своей судьбы». Лицо собеседника заметно вытянулось, да и эмоциональный фон стал иным, теперь там преобладала задумчивость и тревога. В его голове наверняка уже крутились варианты ведомств или людей, которые могли бы прислать подобного гонца. Теперь он был попросту обязан доложить наверх, а его шеф, как мне казалось, непременно захочет увидеться со странным посетителем. «Присядь вон туда, подожди». Кивком указав на ближайший к стойке столик, мужчина подозвал к себе официанта, которого называл половым, и принялся тому что-то объяснять. Спустя несколько секунд парень скрылся на ступенях, ведущей наверх лестницы, а еще через минуту появился в сопровождении крупного мужчины, в энергетической структуре которого светились три, средних размеров, звезды. Уши ровера моментально выпрямились, и тот зарычал. Спустившийся незнакомец чем-то сильно не понравился псу, настолько, что мне пришлось его сдерживать, чтобы тот не кинулся в атаку. Сам верзила, подойдя к столу, окинул меня мрачным взглядом, тяжело вздохнул и, наконец, заговорил. «Идем, с тобой хотят поговорить». На самом деле ситуация была обратной. Это я хотел пообщаться с владельцем этого милого здания, но указывать громиле на логическую ошибку я счел лишним. Вместо этого поднялся со своего места и зашагал вслед за ним к лестнице. Здесь возникла первая проблема: ступени перегораживали сигнальные линии. И если с первой из них проблем не возникло, то вот вторая на моего пса моментально среагировала. Верзила тут же окутал себя защитным покровом и развернулся, однозначно готовясь пустить в дело боевой узор. А я с безмятежным видом развел руками. «С защитой у вас явно не все в порядке». Какое-то время тот подумал, пристально меня рассматривая и попытавшись оценить ситуацию при помощи узоров, что использовались для анализа. Понятное дело, ничего не обнаружив, так что в конце концов был вынужден двинуться дальше. Но вот ровера пришлось оставить на ступенях, между двумя сигнальными линиями. Боюсь, повторное срабатывание тревоги привело бы к куда более резкой реакции, не говоря о том, что на втором этаже были еще три сигнальных контура. Как итог, к двери, за которой, судя по всему, скрывался их шеф, я подошел в одиночестве. Что интересно, оставить оружие меня не попросили, а стоило оказаться внутри, как в помещении заработали блокираторы, артефакты, что должны были помешать использовать изначальную силу. Сидящий за массивным столом полный мужчина со свисающими вниз усами, довольно ухмыльнулся. Правда, увидев мою ответную улыбку, чуть поблек. Я же сделал несколько шагов, усаживаясь на стул напротив стола. Возможно, фокус с блокировкой сработал бы на ком-то еще, но они столкнулись с претором эгиды. Да, уровень моей силы безумно просел. Тем не менее, память была на месте, так что отлично представлял, как обойти настолько примитивную систему. Бросив быстрый взгляд на моего сопровождающего, который встал около стены, облокотившись на нее спиной и засунув руки в карманы, морж заговорил первым. «Кто ты такой? Откуда знаешь про доставку? И чего хочешь?» Его эмоциональный фон я сейчас хорошо ощущал. Судя по нему, мужчина был уверен в своих силах, не сомневаясь, что я нахожусь в его власти. Естественно, легкое опасение в его разуме тоже присутствовало. Но для того, чтобы распалить его до состояния шторма, который заставит противника выложить всю интересующую меня информацию, требовалось разбираться в деталях, знать, на чем именно играть и в каком формате угрожать. Поэтому сейчас у меня оставался лишь один единственный вариант. Посмотрев ему в глаза, я приноровился к ритму вибрации артефактов блокираторов и потянулся к окружающим пространству нитями изначальной силы. У меня встречный вопрос. С чего ты взял, что можешь спокойно перевозить упырей и русалов? Неужели думал, что престол не узнает? На секунду разум сидящего напротив мужчины оказался затоплен мощным изумлением. Но опыта в подобных делах у этого отродья пустотных тварей было достаточно. Он практически сразу пришел в себя. Престол так сильно головой ударился, что мозги совсем поплыли. «Кто ты такой, пес?» Не отрывая от него взгляда, я слегка подался вперед, заставив охранника чуть дернуться, и озвучил чистую правду. «Претор корпуса эгиды, которому вы все очень не нравитесь». Почувствовав волну его недоумения, улыбнулся, отдал команду раверу и, наконец, выпустил наружу свою ярость. Глава 12. Причина, по которой морж был уверен в своей безопасности, стало понятно сразу же после атаки. И у хозяина кабинета, и у его телохранителя имелись защитные артефакты, совпадающие по своей вибрации с блокираторами, что позволяло им спокойно окружить себя барьером, тогда как я с его точки зрения изначальной силой воспользоваться не мог. Так что, когда голова крупного охранника вдруг медленно сползла в сторону, после чего попросту свалилась на пол, мужчина напротив изрядно удивился. Его можно было понять. На тот момент фигуру телохранителя уже окружал защитный покров, так что произошедшее казалось попросту невозможным, с его точки зрения, само собой. Впрочем, когда клинок моей шпаги спокойно прошел через его собственную защиту, вонзившись в висящий на шее медальон и расколов тот на части, морж удивился еще сильнее, хотя изумляться тут было нечему. Глупо рассчитывать, что тебя прикроет защитный артефакт, который работает исключительно в одном ритме вибраций. Такое поможет только в случае со слабыми противниками, но уж точно не со мной, не с претором эгиды. Лишив противника артефакта связи, я ударил шпагой вновь. Сейчас через клинок щедро текла изначальная сила, полностью совпадающая по ритму вибраций с блокираторами. Так что защитный покров для стали преградой не являлся. В этот раз на пол упали сразу три, унизанных перстнями пальцы левой руки. А когда морж потянулся правой под стол, я попросту рассек ему бицепс. После этого, мужчина вскочил на ноги, с криком бросившись назад. Я же перемахнул стол и ударил легкой воздушной волной, сбив противника с ног. После чего приставил к его горлу острие шпаги. Металл работает ничуть не более эффективно, чем боевой узор. Но как показывала практика, касание клинка пугает людей куда больше, чем абстрактное понимание, что их могут убить. Теперь поговорим. В мое лицо уперся бешеный взгляд мужчины. Не знаю, кто ты такой, но сейчас ты себя убил. Тебя найдут и выпотрошат, тварь. Даже не сомневайся. Я с безмятежной улыбкой пожал плечами. Защита его рабочего кабинета перекрывала любые звуки и гасила выбросы энергии, которые, если уж на то пошло, и так были далеко не самым мощными. Так что прямо сейчас сюда никто не спешил. А если вдруг кинуться, на лестнице их ждал небольшой сюрприз в виде ровера. Секунд 10 назад я представился. Претор корпуса эгиды. И знаешь, вот за мою гибель действительно бы мстили. Сотни тысяч людей в самых разных мирах, а тебя просто забудут и заменят кем-то еще. На долю секунды замолчав, невольно подумав о том, что это было бы верно, только в случае открытого убийства. После чего продолжил. Теперь рассказывай, какие у тебя дела с транспортировкой новов? Зачем сюда привезли русалу? Чем ты вообще занимаешься? Лицо маржа отразило полнейшее непонимание ситуации. Что за навы? Какой еще корпус? Впервые слышу про эту эгиду. Что ты тут тогда делаешь, если у тебя столько солдат? Хватит уже нести эту чушь. Просто скажи, что тебе надо. Вздохнув, я чуть надавил на рукоять шпаги, заставив мужчину беспокойно заерзать на полу. Меня хотели убить, поэтому я здесь. Но боюсь, у нашей беседы немного иная цель. Рассказывай, зачем и кому ты возишь упырей? Ради чего сюда привезли водницу? В этот раз слова прозвучали для него вполне понятные, а вот в глазах заполыхал настоящий страх. Каких еще упырей? В первый раз слышу. Если вдруг кто-то из моих таким и занимался, то сам, без моего ведома. Схема была настолько бесхитростной, что я едва не расхохотался. Ты в самом деле думал, что на это кто-то купится? В твоем подвале, либо сами упыри, либо их споры. Зараза, порождающая этих тварей. Да и русалу я тоже там чувствую. Сейчас, находясь внутри дома, я действительно ощущал деву. Грязная навиэнергия тоже чувствовалась намного лучше. А вот маржа я решил немного замотивировать, если его отрубленные пальцы были сразу обработаны лечебным узором, чтобы сохранить сознание мужчины ясным, то сейчас я поступил наоборот. Всадил в его ногу десяток спрессованных воздушных вихрей, совсем тонких и крошечных, напоминающих небольшие сверла. Тот дико заорал от боли, молотя по полу рукой, на которой осталось всего два пальца. Когда же я развеял узор, уставился на меня ненавидящим взглядом. «Обещай, что я буду жить». Я пожал плечами. «А тебя это успокоит? Думаешь, если дам обещание сохранить тебе жизнь, все так и будет?» Тот шумно выдохнул, посмотрел на свою левую ногу, которая после применения моего узора выглядела далеко не самым лучшим образом. «Тогда дай обед». Он был пробужденным, пусть и крайне слабым. Так что подобный ход был возможен, но только в том случае, если я бы действительно желал с ним договориться. Если хочешь продлить свое существование, отвечай на вопросы, иначе мне придется забраться к тебе в голову. Глаза маржа широко распахнулись, а удивлением плеснуло так, что он, кажется, забыл о приставленной к горлу шпаге. Ты еще и чтец? Да кто ты, ради сгинувших богов, такой? Увидев мое выражение лица, скрипнул зубами. Покосился на клинок шпаги, поморщившись, шевельнул изувеченной ногой. Болевые ощущения я ему слегка притупил, но приятного в подобных ранах все равно ничего не было. Спустя несколько секунд мужчина снова заговорил. «Хорошо, я расскажу, претор, но я хочу сохранить себе жизнь». Это понятно, несмотря на ситуацию, самообладание он не терял, да и тяга к жизни у него была потрясающая. При иных обстоятельствах стал бы неплохим легионером. Но сейчас передо мной был человек, связанный с новыми, который еще и занимался работорговлей, не говоря о всех иных его делах. Мне заняться твоей второй ногой? Допросы никогда не были моей сильной стороной. Обычно этим занимались дознаватели, входившие в состав каждой когорты. А если мне приходилось выполнять подобные задачи лично, Как правило, в ход шли ментальные комплексы, позволяющие и в самом деле пробиться в разум пленного, выяснив все, что требовалось. Вот только имелся нюанс, они требовали большого объема времени и приличного уровня силы, из-за чего не слишком подходили для допросов в полевых условиях. Сейчас же и вовсе были недоступны основания всего одного столпа, для подобных манипуляций было маловато. Впрочем, моя простая и примитивная угроза сработала, Морж заговорил. Причем, судя по его эмоциональному фону, излагал он чистую правду. Видимо, решив, что раз я способен залезть ему в голову, то уж точно обнаружу ложь. Как выяснилось, русала предназначалась для передачи одному из местных дворян. Является ли Набиль конечным покупателем и куда деву повезут дальше, если он лишь посредник, бандит не знал. Его задача была скромной – отправить почтовую карету с курьерами, которые встретятся в лесной глуши с охотниками и привезут добычу в город, а потом передать ее людям заказчика. Никаких денег через него не проходило и в курсе деталей сделки он не был. Аристократом, который должен был получить рабыню, оказался некий барон Цуробов, активный член омского дворянского общества, в котором возглавлял клуб по этическим вопросам, при этом располагающий солидным влиянием на территории губернии, да и собственности у него было немало, от акций нескольких предприятий, до земельных угодий. Название его должности невольно заставило меня усмехнуться, но следом Морж принялся рассказывать про новов и веселье с моего лица тут же пропало, по той причине, что ящики, от которых по выражению собеседника смердело упырями, тоже предназначались Цуробову, а вместе с последней их партией, привезли еще и юношу, которого требовалось передать барону. Откуда все это поставлялось, Морж не знал, ему лишь указывали место встречи, после чего туда отправлялась почтовая карета и привозила груз сюда, а через какой-то промежуток времени прибывала еще одна, принадлежавшая известной в городе сети мясных лавок, которые доставляли свою продукцию всем, от дворян до окраинных трактиров, и груз отправлялся в городской дом Цуробовых. По крайней мере, так считал сам бандит. По понятным причинам, отследить дальнейший маршрут транспорта он ни разу не пытался. Зачем это барону и кому тот сам служит, Морж тоже не знал, равно как ничего не мог сказать о чиновниках, с которыми связан Набиль. К моменту, когда прозвучали основные вопросы, хозяин кабинета слегка расслабился, успокоился и пришел в себя достаточно, чтобы попытаться меня прикончить. Дождавшись, пока на миг отведу глаза, раздумывая над следующим вопросом, Морж потянулся рукой с двумя пальцами себе за спину, одновременно нанося удар здоровой ногой. Расчет был прост: оттолкнуть меня, достать оружие и пустить его в ход. Не учел бандит лишь одного – скорости моей реакции. Клинок вонзился в его горло еще до того, как мужчина согнул ногу для удара. Посмотрев в его разочарованные глаза, я пожал плечами. Надо было лежать спокойно. Глядишь, отделался бы обетом. О том, чтобы сохранить ему жизнь, при этом взяв присягу, я действительно раздумывал. Вся схема транспортировки была завязана на фигуру этого криминального деятеля, и он идеально подходил для ее раскрытия. Что до негативных последствий, они бы пришлись на его организм. К тому же у меня имелась пара вариантов их компенсации, вполне работоспособных и проверенных временем. Но рефлексы легионера сделали свое дело, Морж был окончательно и бесповоротно мертв. Столб пронизал слабый поток трофейной энергии, а я наклонился, проверяя, что за оружие противник собирался пустить в ход. Как оказалось, речь шла о простом боевом артефакте, скорее всего тоже работающем в одном ритме с блокираторами. Тонкая металлическая трубочка была закреплена на ремне сзади. Судя по всему, мужчина рассчитывал, что двух пальцев окажется достаточно, чтобы ее вытащить. Удивительная наивность. Хотя, стоило отдать ему должное, несмотря на методы заработка, которые не одобрил бы и божественный покровитель воров, бандит пытался бороться до последнего. Разочарованно цокнув языком, я изучил содержимое его стола, заодно пройдясь по шкафам. Бумаг, связанных с Цуробовым или иными Набилями, не нашлось, зато обнаружилась солидная стопка долговых расписок, пара револьверов и деньги, около 500 рублей банкнотами. Неплохая, по местным меркам, сумма. Плюс, несколько связок ключей, сразу отправившихся в мой карман. Оружие я оставил, а вот расписки и купюры забрал. Первые могли пригодиться. Даже если нет, я избавлял людей от долгов, в которые те залезли не от хорошей жизни. К такому, как морж, за деньгами точно идут в последнюю очередь, когда все иные методы полностью исчерпаны. Что до денег, в данном случае, их вполне можно было считать военным трофеем. Да и в целом, как я уже не раз себе напоминал, в чрезвычайных ситуациях, устав позволял многое. Закончив, потянулся изначальной силой к артефактам здания. Сейчас, находясь внутри защиты, работать с ними было куда проще. Тем более, выставлены они были не слишком грамотно. Тот, кто выстраивал оборонительную систему здания, скорее полагался на количество, чем на качество. Те линии, что отвечали за покровы защиты, я трогать не стал, а вот сигнальные артефакты ослабил, вовсе отключив некоторые их звенья. Формально они еще работали, что не должно было вызвать подозрения у пары слабых пробужденных, находившихся внутри здания, но по сути, были полностью бесполезны. Как только я закончил, в кабинет радостно ворвался ровер. Сидеть на лестнице и ждать, ему давно надоело, так что сейчас тот испытывал искренний восторг. Притормозив, обнюхал труп телохранителя, потом свернул к телу моржа, и внезапно наклонившись к полу, сомнул челюсть на трех отрубленных пальцах. Не успел я его остановить, как плоть растворилась тонкой пылью, а перстни одномоментно опустошились, выплеснув резервы силы, после чего упали на пол оплавленными кусочками металла. Довольно рыкнувший пес ринулся к телу верзилы, остановившись в последний момент из-за моей команды. Сделав пару шагов, я посмотрел на его обиженную морду и невольно усмехнулся. «Люди, это не еда, ровер. Понимаешь, нельзя жрать человечину», — тот ответил возмущенным эмоциональным импульсом. А я стянул с пальцев мертвого здоровяка несколько перстней, по одному бросив их зверю. Не ожидал, что он окажется способен на такие фокусы уже сейчас. Обычно для такого требовалась куда более плотная энергетическая структура. Тем не менее пес справлялся. Получал порцию силы сам и обеспечивал ею мой единственный столб. Скормив ему все найденные артефакты, я отправил ровера на разведку, заранее предупредив, чтобы тот не трогал защитные линии. В случае с ними, алгоритм реакции будет совсем иной, пса могло запросто развоплотить. Спустя каких-то 10 секунд он отыскал спуск вниз, лестницу, что вела напрямую в подвал и никем не охранялась, хотя бы по той причине, что для доступа ней, сначала требовалось подняться на второй этаж. Миновав охрану внизу и самого моржа с его телохранителем, подвал здания выглядел до крайности похожим на казематы. Десяток помещений с мощными стальными дверями, каждая из которых была усилена артефактами, и совсем слабый, тусклый свет, источником которого служила пара закрепленных на потолке артефактов. 7 камер были распахнуты, так что я двинулся к ближайшей из запертых, принявшись перебирать ключи, а открыв ее, почувствовал, как в нос буквально ударила вонь новой гнили. Вот и нашлись те самые ящики, о которых говорил морж. Всего их было 3, самых обычных и сделанных из дерева, с той лишь разницей, что внутри каждого лежало по десятку металлических емкостей, отдаленно напоминавших небольшие, грубо сделанные стальные термосы. 30 порций новых спор и такое же количество потенциальных гнезд, которые с их помощью можно создать. Неудивительно, что я почувствовал их аромат с самой улицы. Естественно, мыслей в моей голове сразу же завертелось немало, но с ними я предполагал разобраться потом, когда выберусь отсюда и будет время спокойно все обдумать. Открыв следующую камеру, я обнаружил юношу с оковами на руках и ногах, которые в свою очередь были прикреплены к металлическим кольцам, выступающим из стены. Он был слабым пробужденным, но удивило не это. Внутри парня тоже чувствовалась грязная энергия новей. Она буквально текла по его телу, став частью его энергетической структуры, отравляя плоть и разрушая разум. Подняв голову, тот посмотрел на меня блестящими глазами, облизал губы. «Вы все умрете. Слышишь, когда боги вернутся, они не простят». Окружив себя защитным покровом, я осторожно сделал шаг вперед. «О ком ты? Кто сделал тебя таким?» На миг опустив голову, юноша резко вздернул подбородок, упершись безумным взглядом в мое лицо. «Измена. Ты не представляешь. Надо доложить императору. Я хорошо видел, в каком состоянии находится его энергетическая структура, так что не мог уверенно сказать, осознает он сейчас смысл своих слов или просто несет случайный бред. О чем ты, конкретнее?» Закованный узник вдруг рассмеялся. «О задуманном. Даже если у вас получится, Вы все умрете. Боги не простят. Богов он упоминал уже второй раз, что заставило меня уточнить, о каких богах речь, что именно должно получиться. Тот вновь хрипло расхохотался, потом закашлялся, наконец подняв на меня глаза, совсем иным тоном произнес: «Дайте воды, ужасно хочется пить». Я на секунду задумался, присматриваясь к циркулирующей в его теле силе, а паренек вдруг склонил голову на бок. «Знаешь, с тех пор, как меня заманили в тот дом, я вижу странные сны». На мгновение замолчав, тут же продолжил: «О других мирах и иных людях. Как думаешь, это правда или ложь?» Разговор вывернул в абсолютно неожиданную сторону, и на самом деле я бы с ним это обсудил, потому как абсолютно полным психопатом этот парень на первый взгляд не являлся. Но за спиной вдруг залаял ровер, а когда я попытался выяснить причину его беспокойства, то обнаружил, что споры внутри металлических контейнеров резко повысили уровень активности, еще немного и вырвутся наружу, устроив масштабное заражение прямо в городской черте Омска. Как будто этого мало, новая энергия внутри тела узника сейчас циркулировала все активнее, а его самого изрядно потрясывало. С камерой, в которой хранились споры, я поступил просто и банально, вернул ее дверь в прежнее положение, сразу заперев на ключ. Вот в случае с парнем такой вариант не подходил, его плоть едва держала нагрузку, и я, если я сейчас запру дверь, неизвестно что встретит того, кто заглянет сюда следующим. Да и в целом, предсказать конечный результат идущего с ним процесса было невозможно, потому пришлось оборвать его жизнь при помощи шпаги. Задействовав очищающую легату, я впитал очередную порцию трофейной силы и, с сожалением глянув на труп юноши, двинулся к последней двери. Здесь, наконец, обнаружилась русала, прикованная по той же самой схеме, что и парень, но с дополнением в виде стального ошейника, из-за которого дева с трудом могла двигать головой. «Явился посмотреть, или тебе дозволили попробовать, жалкое земляное отродье? До того я предполагал, что передо мной окажется обычная речная русала, но увидев пленницу, понял, что ошибался». В оковах мучилась полукровка, один из родителей которой был человеком. Возможность смешения рас стала той самой причиной, по которой русалов и многих их сородичей отнесли к большому человечеству, в отличие от иных разумных, которые смешивать свою кровь с людьми никак не могли. Услышать происходящее в соседней камере русала была не в состоянии, стены между помещениями не пропускали звуки, а ее положение точно не располагало к дипломатическим оборотам. Мало того, что деву приковало к стене, так она еще и была полностью обнажена. Сделав шаг вперед, я посмотрел в горящие яростью глаза, которые, не отрываясь, наблюдали за мной. «Откуда ты?» Та скривила губы в усмешке. «А тебе не все равно? Или ты решил надо мной поиздеваться? Все вы, земляные черви, одинаковы». Ругалась она так же, как и большинство русалов, при любой возможности норовящих напомнить остальным, что те годятся лишь ковыряться в земле. Секунду помолчав, я пожал плечами. «Если хочешь, можешь оставаться здесь. Как я погляжу, условия тебе нравятся». Дева натурально оскалила зубы. «А да, тут просто шикарно, и сервис просто великолепен. Не подашь мне книгу отзывов? Очень хочу черкнуть пару строк о вашем курорте». Без пауз выдав эти фразы, она собиралась продолжить, но осеклась на самом первом слове, после чего нахмурилась и сразу заговорила вновь. «В каком смысле оставаться здесь? Ты сейчас собираешься поведать байку о том, что меня вытащишь?» Я подошел ближе, и она явственно напряглась, вжавшись спиной и обнаженными ягодицами в холодный камень. Почувствовав, как я потянулся изначальной силой к ее оковам, удивленно приподняла брови. «Кто ты такой?» Уловив энергетический слепок каждого из компонентов оков, я достал из кармана связки ключей, быстро выбрав среди них нужную. Потом бросил взгляд на русалу. «Тот, кто совсем не против тебя отсюда вытащить, если дашь слово крови, что не станешь пытаться меня убить или навредить иным способом. Плюс, будешь выполнять мои команды до тех пор, пока я не сочту долг жизни уплаченным». Вот теперь в ее глазах плескалось настоящее море изумления. «Откуда знаешь про слово крови? Кто ты?» Усмехнувшись, я еще раз пожал плечами. «Тот, кто много раз имел дело с твоей расой». Она шумно втянула ноздрями воздух, сверкнула глазами. «Если это так, должен знать, что мы не даем таких обещаний под давлением». Строго говоря, полной правды это не было. История знала немало разных случаев. Тем не менее, отчасти она была права. Чаще всего русалы предпочитали сражаться до конца, а не сдаваться на милость победителя. Никакого давления, я в любом случае тебя освобожу. Но если ты не согласишься дать слово крови, то дальше будешь сама по себе, без маскировки, поддержки и перспектив мести. Несколько секунд она мрачно сопела, смотря на меня, потом скептически поинтересовалась. И это, по-твоему, никакого давления? Я развел руками. Всего лишь описание иного варианта будущего. Так что, ты согласна? Задавая вопрос, я опустился на колено, вставляя ключ в замочную скважину оков, что блокировал ее ноги, из-за чего та яростно выдохнула. Обращаться с женщинами тебя не учили? Да, хотя бы глаза закрыл. Отбросив кусок металла в сторону, я выпрямился. Взяв второй ключ, вставил его в скважину замка, который удерживал ошейник. Не беспокойся, внизу у тебя нет абсолютно ничего, отличного от иных русал.